Глава 12. В его мозг с трудом пробился звук звонившего телефона. Олег боялся отпустить Аню, потому что был уверен, что стоит ему разжать руки, как она сбежит. Но и следовало ответить на звонок. А еще он должен был что-то сказать, объяснить, извиниться, но никак не находил слов, которые могли бы его оправдать. «Аня...» — голос Олега был хриплым, и он прочистил горло, прежде чем продолжить. Аня боялась, что сейчас он пожалеет о том, что сделал. Она бы не пережила этого унижения, поэтому торопливо произнесла: «Ваш телефон звонит. Наверное, что-то важное». Она сама выбралась из его объятий и сделала шаг назад. Хорошо, что под спиной оказалась стена, иначе бы Аня упала из-за слабости в ногах. Олег спустился на 3 ступени вниз и поднял телефон. «Олег Викторович!» — услышал он мужской голос и не сразу понял, что это Андрей. «Удалось запустить генератор, но не знаю, насколько его хватит». «Хорошо», — выдохнул Олег и сбросил звонок. Он боялся поворачиваться к Анне, боялся увидеть в ее глазах осуждение и презрение. Она тоже боялась, что сейчас Олег Викторович повернется, заговорит, начнет извиняться и тем самым разрушит волшебный момент их поцелуя. А момент действительно был волшебным, потому что ее впервые целовал мужчина, любимый мужчина, о котором она мечтала уже несколько месяцев. И если он сейчас скажет, что сожалеет об этом, она тут же умрет. «Ань», — произнес Олег, разворачиваясь. Аня еще стояла у него за спиной, прикусив губу. Судя по ее лицу, она была в смятении и, наверное, пыталась найти ему какое-то оправдание. Но оправдание ему быть не могло. «Только не извиняйтесь», — мысленно молила его девушка. Но Олег не слышал ее мыслей. «Аня, прости, я не знаю, что на меня нашло». Она опустила глаза, ощутив, как их затягивает влагой. «Я ничего такого не имел в виду и не хотел. Я...» «Черт!» — Олег чувствовал собственную беспомощность и видел, что Аня готова вот-вот заплакать. «Я правда... Я не знаю, что на меня нашло. Это невозможно объяснить». А Аня уже все для себя объяснила за него. И объяснение это было простым. Она его не привлекала. А этот поцелуй для Олега Викторовича, он, конечно же, был ошибкой. «Ничего», — едва слышно произнесла Аня, не поднимая на Олега глаз. «Я понимаю, это было случайно». «Да, именно, случайно», — облегченно выдохнул он. «Ань, прости, ничего». — повторяла девушка, оттягивая рукава вниз. — Еще немного, и они станут такими же, как у Пьеро. — Я обещаю, что это больше не повторится. Аня кивнула. — Я пойду в комнату, — пронесла она. — Да, конечно. Уже, наверное, поздно. Олег чувствовал себя ужасно. От необходимости придумать правдоподобное объяснение его тело покрылось испариной. Захотелось выйти на улицу остудиться. Он взглядом проводил Аню до 2-го этажа и сжал пальцами переносицу. «Идиот!» — произнес шепотом. «Форменный идиот!» Он снова спустился в гостиную и встал посреди нее телеграфным столбом. Что теперь делать, Олег не представлял. Его спасла тактичность Ани. Другая бы пощечину влепила, наорала, к черту послала, а это... Он был уверен, что девушка находилась в глубоком шоке от его поступка. Но ведь ответила она на поцелуй. Или Олегу это только показалось, и он выдавал желаемое за действительное? Он не успел ответить себе на этот вопрос, как за спиной послышались торопливые шаги. Олег оглянулся. Аня спускалась по лестнице с сумкой в руках, и одета была так же, как приехала сюда. Но ее вещи еще не успели высохнуть. «Ань, ты куда?» — растерялся Олег. «Я поеду. Олег Викторович, я вызвала такси, машина сейчас приедет». «Ань, если ты из-за того, что я сделал, если ты боишься меня, то я не боюсь вас». Аня не смотрела на него. Она сняла с вешалки мокрое пальто и принялась натягивать его на себя. «Просто мне надо ехать, девочки ждут». «Ань, ты что, прямо вот так в мокрых вещах поедешь?» «Все нормально, здесь недалеко, а потом я переоденусь». Олег видел, как дрожали ее пальцы, как с трудом дрожались они за пуговицы и попадали в петли только с попытки 5-й. «Ань, послушай...» Он шагнул к ней, но она тут же дернулась назад, заставив его остановиться. Аня была на грани. Ей все труднее удавалось не заплакать. Но если Олег Викторович еще раз начнет извиняться и оправдываться, то она не выдержит. «Олег Викторович, не берите в голову», — оборвала его девушка. «Все в порядке. Ничего страшного не случилось. Я понимаю, что вы не хотели, потому что...» Горло ее сдавило спазмом, и говорить дальше стало невозможным. А не было до ужаса обидно, что Олег Викторович считал их поцелуй ошибкой. «Конечно, кто захочет целовать такую, как она?» «Надо было срочно уходить. До свидания». Она схватила с пола сумку и понеслась к дверям. Олег видел, что его порыв повлиял на Аню сильнее, чем он думал. Девушка была не в себе, и она боялась его настолько, что готова была в ночь в такую ужасную погоду ехать непонятно с кем. Он не мог этого допустить. «Ань, подожди!» Олег выскочил следом за ней на крыльцо, но успел только увидеть мелькнувшее впереди пальто. «Аня, постой!» Он бросился за ней. Все еще лил дождь. Под ногами была жижа, которая уже начинала подмерзать. Олег несколько раз поскользнулся, но ему удалось не упасть. Рубашка на спине быстро намокла и неприятно липла к коже. А Аня не собиралась останавливаться. Он нагнал ее почти у ворот, и, чтобы остановить, слишком резко дернул на себя. Девушка влетела лицом в его грудь. Она плакала. Олег видел это по вздрагивающим плечам. «Пустите!» — попыталась Аня оттолкнуть его. «Нет». Его «нет» было таким твердым, что девушка перестала всхлипывать и подняла на Олега удивленное лицо. «Пустите, я уеду!» Она снова попыталась вырваться, но уже не так рьяно. «Я не могу тебя отпустить, одну неизвестно с кем». «Мне надо уехать!» «Аня, давай вернемся в дом. Я клянусь тебе, что не прикоснусь к тебе пальцем». «Аня, я же... я не хотел тебя напугать. Просто...» Аня рванула из его пальцев в свою руку и развернулась, чтобы снова сбежать, но внезапно остановилась, словно все силы разума ее покинули. Ей было так больно и горько, что она не нужна Олегу Викторовичу, что он не считает ее привлекательной и даже в мыслях не допускает, что между ними что-то может быть. «Ань, пойдем в дом». Раздался за спиной мягкий голос. «Ты простынешь. Я обещаю...» Это невозможно было слушать. Аня развернулась к Олегу. «Да вы вообще не прикоснетесь ко мне. Я в этом уверена. Где я и где вы? Смешно». Она горько ухмыльнулась. Олег не понимал, что имела в виду Аня. Она прятала взгляд и не смотрела на него. Его вдруг озарила догадка, в которую мужчине было сложно поверить. Настолько фантастической она ему казалась. Поворотом скользнул отсвет от фар. Это подъехало такси. Аня оглянулась. Ей хотелось, чтобы Олег Викторович остановил ее, задержал, пообещал что-нибудь такое, за чего она могла бы остаться. И вместе с тем девушке сложно было находиться рядом с Олегом Викторовичем. Их поцелуй будто вскрыл в ней что-то, и на это что-то уже сложно было закрыть глаза и спрятать. Олег молча набрал кого-то на телефоне. «Андрей, заплати таксисту за ложный вызов. Никто никуда не едет». Его рука опустилась вниз. «Олег Викторович, дайте мне уехать!» — выкрикнула Аня. Олег от неожиданности вздрогнул. «Аня, это был сиюминутный порыв. Я обещаю, что он больше не повторится». Она резко развернулась и рванула к воротам. «Аня, стой!» Олег рванул следом. Остановил ее у самых металлических прутьев. Ее лицо было мокрым, но не от дождя. Аня плакала. И так горько, что его сердце разрывалось. А потом она подняла на него глаза. Такие ясные, чистые, доверчивые. И Олег почувствовал, как уходит из-под ног земля. Он слышал, как хлопнула дверь. Слышал голоса, но не мог разобрать, что они говорили. Все, что он видел и чувствовал, это была Аня. Она сейчас заполнила для него весь мир, вытеснив ненужное и обозначив главное. Олег влюбился. И эта мысль напугала его до чертиков. Но еще больше его напугало то, что в глазах Ани он видел отражение точно таких же чувств. И что делать с этим? Олег не имел ни малейшего понятия. «Пойдем в дом, Ань». Губы показались ему чужими. «Холодно и дождь. Пойдем». Он забрал у нее из рук сумку. Аня не сопротивлялась. Олег подумал обнять ее, чтобы ей было легче идти по снежной жиже, но не рискнул. Он вообще не знал, как теперь разговаривать с маленькой балериной, как вести себя, что можно делать, а чего нельзя. Словно Аня была бомбой с часовым механизмом. «Выбери не тот провод и рванет». Только бомбой была не она сама, а их чувства. Поднимаясь на крыльцо дома, Олег убеждал себя, что ему все показалось. Ну, разве может такая девочка, как Аня, влюбиться в него? Он ведь для нее слишком стар. Аня вошла следом за Олегом в гостиную. Он молча помог ей снять пальто, но при этом не сводил глаз с ее лица, которое она тщательно пыталась от него спрятать. Мужчина пытался отыскать на нем подтверждение или опровержение своей догадки. И чем больше смотрел, тем больше видел, что опровержения не будет. И с этим надо было что-то делать. Только что. Олег никогда не сталкивался с подобным. Наверное, ему стоит поговорить с Аней. Но как? Какие подобрать слова, чтобы не обидеть, чтобы объяснить, что между ними ничего не может быть, и при этом не оскорбить и не сломать? Он чувствовал себя идущим по хрупкому льду, и лед этот трещал. Аня же стояла, теребя подол кофты, вся сжавшаяся, напряженная, не смотрящая на него и не знающая, что делать дальше. Вот если бы она уехала, все было бы намного проще. А теперь как смотреть на Олега Викторовича? Как разговаривать с ним? Что вообще говорить? Ей было жутко стыдно за свою истерику и за то, что она сказала. Теперь он наверняка все поймет и просто посмеется над ней, посчитает ее глупой дурочкой. Это было ужасно. «Я думаю, тебе лучше переодеться», — произнес Олег. Таким образом он давал им обоим передышку. Аня кивнула и почти выдохнула с облегчением. Когда Анины шаги стихли на лестнице, Олег прошел вглубь гостиной. Он чувствовал себя так, словно пробежал стометровку. С волос по лицу стекала вода, а мокрая рубашка раздражала. Надо было подняться к себе и переодеться. Но Олег почему-то не мог заставить себя пройти на второй этаж. Там была Аня. И он чувствовал, что если заговорить с ней об этих чувствах, то ничего хорошего из этого не выйдет. Нет, в своих чувствах Олег признаваться не собирался, потому что прекрасно понимал, что Аня заслуживает мужчину намного моложе и лучше. Сам же он ей однозначно не подходил. Оставалось только убедить девушку, что ее чувства — это фантом, вымысел, и нет в них ничего серьезного. Или сделать вид, что ничего не заметил. Пришла Олегу спасительная мысль. В конце концов, Аня не признавалась ему в любви. Он сам все додумал. Может, ничего и нет, и он зря себя накручивает? Только объяснение это звучало слабо. Маленькая балерина была влюблена в него, и Олег теперь абсолютно точно был уверен в том, что ему не показалось, и Аня на самом деле ответила на его поцелуй. Аня в тот вечер из комнаты так и не вышла, и Олег, прождав ее, сам не зная зачем, тоже ушел к себе. Он надеялся, что ночью она не надумает снова сбежать, хотя и следовало бы. Может, зря он отпустил таксиста. Пусть бы уехала к подружкам, и на этом бы все закончилось. Сам бы он ни за что больше к ней не приблизился. А со временем Аня поняла бы, что ее чувства яйца выеденного не стоят, и нет в них ничего серьезного. И проблема бы решилась сама собой. Только у Олега при мысли, что маленькая балерина вдруг сочтет свои чувства к нему ошибкой, что-то сжималось и неприятно тянуло в груди. Он сорвал себе мокрую одежду и забрался в душ. «Чем бы все закончилось, если бы не включили свет?» — терзал Олега вопрос. «Неужели мы бы...» Его бросило в жар. Он пытался прогнать картинки того, как занимался бы с Аней любовью, но они все равно всплывали в его голове. И тогда он закрыл горячую воду, оставив только холодную. Она отрезвила, но ненадолго. И Олегу пришлось смириться и принять тот факт, что он хотел эту балерину, эту маленькую хрупкую девочку, этот нежный, непорочный цветок. Но дал себе слово никогда и ни за что не осквернить, не испачкать Аню своими желаниями. Они навсегда останутся только в его голове. Аня уснула поздно. Все никак не могла найти себе места от того, что произошло. Поцелуй будоражил ее душу и кровь. А случившаяся после истерика заставляла краснеть и мечтать все забыть. Но ничего не забывалось. Поэтому, проснувшись утром, она не спешила выходить из комнаты. Вещи высохли, и, натянув джинсы и водолазку, Аня долго стояла у окна, обняв себя за плечи. Было не холодно, но она все равно будто мелко дрожала. И одна только мысль покинуть свое убежище и встретиться с Олегом Викторовичем только усиливала эту дрожь. Но ведь невозможно же было прятаться всю жизнь. Тем более, что Аня находилась не у себя дома. И, собравшись духом, она сначала вызвала такси, а потом, подхватив с полу сумку, осторожно открыла дверь и вышла из комнаты. Девушка шла по коридору и подсознательно каждую секунду ждала, что вот сейчас навстречу ей выйдет Олег Викторович. Что говорить? Что делать? Наверное, надо будет поблагодарить его за помощь и сразу уйти. Теперь у него не будет причин ее остановить. Дождь закончился, вещи высохли. Аня спускалась по лестнице. Машину до сих пор не назначили, и это напрягало. Она снова обновила информацию в приложении и получила тот же самый ответ, что и минуту назад. Идет поиск машины. «Опять сбегаешь?» Девушка вздрогнула и вскинула испуганный взгляд на голос. Олег Викторович стоял в дверях, ведущих на кухню, и внимательно смотрел на нее. И от того, как он смотрел, на ее теле волоски поднимались дыбом. Нет, он не смотрел страшно или угрожающе, но было в глазах мужчины что-то такое, отчего низ Аниного живота напрягался, сбивалось дыхание, а коленки начинали дрожать. Наверное, это было от волнения, как думала она сама. «Мне пора, я вызвала такси». «Не думаю, что оно приедет». — покачал Олег головой. — На дороге сплошное стекло. Аня еще раз проверила приложение. — Да, похоже, Олег Викторович был прав. — И что же теперь делать? — Пойдем позавтракаем. — Правда, завтрак придется готовить самим. Моя домработница сегодня не рискнула выйти из дома. И правильно сделала. Олег видел, как Аня в нерешительности топталась на лестнице. — Давай, давай, сбегать на сытый желудок веселее, чем на голодный. — Я не сбегаю. Она дернула плечом и, наконец, решила спуститься вниз. «Просто думала, дождь закончился, и мне можно уехать. Не хочу вас стеснять». «Знаешь, Олег смотрел, как Аня опускает сумку на пол и идет к нему. В таком огромном доме сложно кого-то стеснить». Он улыбнулся, ей же было совсем не до смеха. Олег Викторович стоял в дверях, и пройти мимо него, не задев, было невозможно. Она вся заранее внутренне сжалась. Но мужчина посторонился, пропуская ее вперед. «Ты что обычно ешь на завтрак?» Аня пожала плечами. «Кашу, омлет. Но могу и просто чай». «Ничего не надо», — спохватилась она в последний момент. «Чай не еда. Чай — это вода». «Кстати, кулинар из меня так себе», — поморщился Олег. «Может, бутерброды?» «Я могла бы приготовить что-то», — предложила Аня и тут же смутилась собственной инициативы. «Наверняка Олег Викторович питается только изысканной едой, а ее стряпня самая простая, без дорогих ингредиентов. Но можно и бутерброды. Я бы с удовольствием съел омлет. Приготовишь?» «Я могу помочь. Правда, все, что я могу, это разбить яйца. И не факт, что в чашку». Олег пытался шутить, чтобы хоть как-то сгладить напряжение, густо витавшее в воздухе. А еще ему хотелось, чтобы Аня снова начала доверять, а не бояться его. И чтобы она снова улыбалась, а не дрожала, как сейчас. Вон, какая бледная. И руки не знает, куда деть. Хорошо. Она даже почти улыбнулась. Олег достал из холодильника яйца, молоко и масло, включил плиту и отошел к окну. Откуда он мог беспрепятственно наблюдать за Аней? И хотя он старался смотреть исключительно на лицо балерины, но взгляд его то и дело соскальзывал ниже. От того, какой девушкой была хрупкой, сердце выжималось, и Олег в очередной раз убеждал себя, что не пара ей, что она слишком юна и заслуживает лучшего. Только глубоко, в душе, он не хотел отдавать Аню никому. «Как собака на синем», — покачал Олег головой. «Но нет, он, конечно же, отступит, не станет вмешиваться и препятствовать, если Аня начнет с кем-нибудь встречаться». Только кулаки его тут же непроизвольно жались. «Достанете тарелки?» — оглянулась на него девушка. Олег заставил себя расслабиться и даже улыбнуться. «Конечно, сейчас». Они снова вдвоем накрывали на стол, и это было настолько офигенное ощущение, что Олегу хотелось остановить время и все повторить сначала. «Приятного аппетита!» — пожелал он, когда они сели за стол. «Спасибо. И вам». «Боже, как это вкусно!» Закрыл Олег с удовольствием глаза. «Никогда не ел ничего вкуснее. Твоему будущему мужу точно повезет». Аня стрельнула в него глазами, и ее улыбка, начинающая расползаться по лицу, мгновенно померкла. «Кто научил тебя так готовить?» — решил Олег сгладить неловкость. «Бабушка». Потому как Аня произнесла это, он понял, что бабушка для нее была близким и родным человеком. «Чему она еще тебя научила?» «Кстати, тебе зеленый чай?» «Да». Олег встал и, включив чайник, снова вернулся за стол. «Так чему еще тебя научила бабушка?» «Любить чай на травах и лесные ягоды», — тепло улыбнулась Аня. «Бабушка не признавала магазины чая». «Как я ее понимаю. А чай из каких трав тебе больше всего нравится?» «С чабрецом люблю. С мятой не очень. Иван-чай еще. И так сборы разные». Олег с удовольствием наблюдал, как розовеют щечки балерины, как медленно она начинает расслабляться и раскрываться, позволяя немного заглянуть внутрь себя. И ему нравилась их неспешная беседа на кухне, а не в огромной столовой. Он бы с радостью начинал так каждый день и заканчивал. Но это было невозможно. Олег мысленно с горечью улыбнулся. Чайник перестал шуметь. Это заставило мужчину отвлечься от своих фантазий. «У меня есть травяной сбор», — признался он, поднимаясь из-за стола. «Купил летом на том базарчике». И глаза встретились. Оба понимали, о чем идет речь, и это объединяло, как в какой-то секрет. Сразу вспомнились посиделки у реки, и Олег, и Аня понимали, что это вряд ли когда-нибудь повторится, но обоим этого повторения хотелось. Пока Аня доедала омлет, заварился чай, Олег налил его в бокал и поставил перед девушкой. — Спасибо. А вы? — Я по утрам пью кофе. Это уже многолетняя традиция. Улыбнулся он, достал из шкафа вазочку конфеты и поставил ее на стол. — Я никому не скажу, если ты съешь парочку. Олег подмигнул Ане, она смущенно улыбнулась. Пока кофемашина молола зерна и готовила кофе, он слышал, как за его спиной шуршала девушка фантиком от конфеты и улыбался. Сам не знал почему. Просто здесь и сейчас ему было очень хорошо. И Олег не хотел, чтобы это заканчивалось. «Но это должно закончиться», — решил он твердо сам для себя, поворачиваясь к Анне с чашкой ароматного черного кофе. Она аккуратно откусывала конфету, клала ее на фантик и делала глоток чая. Олег завис на этой картине. Вспомнил их посиделки в кафе, где Аня вот так же вкусно ела. И это была еще одна вещь, которую ему хотелось бы наблюдать регулярно. И это была еще одна вещь, которой никогда не будет. Олег вздохнул и отвел от Ани взгляд. Она что-то проверила в телефоне, поджала губы. «Что-то не так?» — нахмурился он. «Машину до сих пор так и не нашли», — пожаловалась Аня. «Ань, в такую погоду только сумасшедший согласится выехать из дома. Но я же не могу остаться здесь». «Это лучше, чем рисковать собственной жизнью. Давай подождем. Думаю, к вечеру дорогу посыплют, и можно будет уехать. Хотя ехать вечером тоже так себе. Так что...» — вздохнул Олег. «Придется тебе еще немного потерпеть мое присутствие». «Я просто не хочу. Мне неудобно», — замялась Аня. «Неудобно спать на потолке, Ань. Одеяло все время падает. А здесь место навалом». «Если хочешь, вообще не будем пересекаться. Даже разговаривать не будем, если хочешь». Почему-то речь Олега рассмешила девушку. Она попыталась скрыть улыбку, но так и не смогла. «Я не хочу вам мешать». Было видно, что Аня борется с собой, но губы так и ползут, изгибаясь. «Вы приехали сюда отдохнуть, а тут я на вашу голову». «Да это, похоже, были лучшие выходные в жизни Олега. Если, конечно, он снова не накосячит, как вчера». Мужчина тут же поспешил засунуть воспоминания о поцелуе поглубже. «Ты мне ничем не помешаешь. К тому же здесь есть домашний кинотеатр, бассейн, сауна, спортзал. Жаль, нет танцевального». «Почему жаль?» — удивилась Аня. «Я бы с удовольствием посмотрел, как ты танцуешь». Ее щеки покрылись густой краской. «И мое вчерашнее предложение остается в силе. Я бы на самом деле хотел помочь тебе вернуться на сцену. И это абсолютно безвозмездно. Просто негоже такой балерине прятаться по ДК. Это самое настоящее преступление. Да, Ань, ты в курсе, что ты преступница?» «Да-да». Она рассмеялась. Так легко и звонко, что по телу Олега рассыпались мурашки и нырнули вниз живота. Он шумно втянул в себя воздух и залпом допил кофе. «Если ты закончила, пойдем, я проведу для тебя экскурсию по дому». «Надо помыть посуду». «Сложим все в посудомоечную машину. Кстати, ты сегодня дежуришь по кухне». Олег смотрел на Аню с хитрой улыбкой. «Я?» — распахнула она в изумлении глаза. «А кого бабушка научила вкусно готовить?» Он тоже в притворном удивлении распахнул свои. «Хорошо», — улыбнулась Аня. «Только я не знаю, что вы любите». Задумался Олег, закатив глаза. «Я люблю мясо. Много мяса». «Я бы могла приготовить картошку по-французски», — смущенно предложила она. «Идет, я согласен. Но сначала экскурсия, чтобы ты здесь не потерялась. Прошу». Он пропустил ее вперед и пошел следом, пытаясь как-то усмирить свое либидо, которое будто взбунтовалось и сошло с ума. Но тонкая фигурка, обтянутая водолазкой, никак этому не способствовала, а только усугубляла симптомы. Болезнь развивалась стремительно.